Воспоминания Юрия Манна. О выборе профессии. Значит, я уже в десятом классе тоже знал, что я хочу поступить на филологический факультет университета, чтобы изучать литературу. Что на меня производило сильнейшее впечатление? Во-первых, я посещал лекции при МГУ. Это были платные лекции, такие по абонементу, где крупнейшие ученые выступали с лекциями на разные темы. Многие из них были действительно очень известными учеными. Пиксанов, член-корреспондент Академии наук, крупнейший специалист по Грибоедову, Благой, Дмитрий Дмитриевич Благой, специалист по Пушкину. Затем Металлов такой был, профессор по западной литературе. И на меня очень сильное впечатление производила манера лекции. Почему? Потому что школьные преподавания, вы знаете, вам вдавливают что-то, произносят какие-то фразы казенные, и вы должны запоминать. А тут вдруг, особенно на меня впечатление произвел уже впоследствии Пинский такой был, Леонид Ефимович Пинский, крупнейший ученый. Он как читал лекции? Но это уже более позднее время, я тут немножко отвлекаюсь. Но вместо того, чтобы произносить заученные фразы, он думал. Он ходил от стены до стены, до другой стены, и думал, поправлял себя, говорил что-то такое, нет, надо, точнее, пожалуй, надо сказать так. Он думал, и он учил думать. Это самое главное. Это гораздо важнее, чем запоминать какие-то факты. И вот на меня производило впечатление, вот в частности, вот Пиксанов такой. И вот там полная аудитория, школьники приходили. И вот Пиксанов читал лекцию, а потом получил записку. «Скажите, пожалуйста, профессор, сколько часов вы готовили к сегодняшней лекции?» Это была, так сказать, издевка. Он встал, выпрямился и сказал, профессор Пиксанов к сегодняшней лекции готовился всю жизнь. И начались аплодисменты. Да вот к чему я это говорю? На меня это произвело сильное впечатление. То есть я относился уже к литературе как к предмету, над которым надо думать и изучать, а не изрекать готовые истины. Тут и Гоголь подвернулся, так сказать, который меня тоже увлек очень. Именно Гоголь. Я могу рассказать этот случай. В последние годы войны я с приятелем, фамилию я его помню, Козоровицкий, Леня Козоровицкий, мы решили купить билеты в художественный театр, чтобы как-то подзаработать. В общем, купить билеты и затем продать. Ну и утром еще был комендантский час. Я помню даже, что меня несколько раз спрашивали документы, куда я иду. Мы отправились на кассу художественного театра, встали в очередь и купили, по сколько, билетов на всю декаду. А потом решили их продать. Но надо сказать, что продать нам их не удалось, потому что я тогда не знал. Для того, чтобы продать, мало, чтобы у тебя было желание продать. Надо, чтобы у другого было желание купить. А никого такого желания не возникло. Все билеты остались у нас на руках. Что делать? Не попадать же деньгам. Так? Но мы решили ходить на этот спектакль сами. И таким образом я посмотрел весь репертуар художественного театра. А «Мертвые души» Булгакова, «Цензурировка», я даже посмотрел два раза. И на меня произвело сильнейшее впечатление. На кое впечатление, что я потом проигрывал про себя, конечно, целые сцены. А кроме того, я буквально второй день после спектакля всем своим приятелям раздал имена гоголевских персонажей. Один там Ноздрев, другой еще кто-то. А одного близкого друга, Каспаров, я помню его фамилию даже, Рубен Рубик Каспаров, однофамилец шахматиста, не имел никакого отношения, я назвал его Межуев. Почему? Потому что он как-то очень подходил к этому образу, такой же рассеянный немножко, простодушный. И самое интересное, что это имя к нему прилипло. Его все называли Межуев, причем зять Межуев. Меня спрашивали, а где твой зять? Вот. Меня, правда, никто Ноздрев не называл, по той причине, что я, наверное, мало походил на него. Причем эта история имела чисто гоголевское продолжение или даже окончание. Мы были в военном лагере между 9 и 10 классом, по-моему, это уже было после войны. В военном лагере в Челюскинцах для школьников. И вот однажды, в конце уже смены, жили мы в палатках, прибегает какой-то военный, ну, военный это такой школьник, как мы, прибегает, говорит, немедленно, утром, последний день. Он говорит, рядовые Зятев и Межуев немедленно командиру роты. Почему? Потому что командир роты, наверное, все время слышал эти слова и фамилии, и решил, что у него же есть какие-то бойцы неизвестные, которых он не видел, не слышал никогда. Вот так. Это я к тому, что я очень Гоголю с юношеских лет, конечно, испытывал к нему некоторую слабость.